Глава 12. Ужин с тетушкой Джастиной тем вечером должен был состояться в Кристине в присутствии нескольких тетушкиных подруг. Я притворялась скучающей всякий раз, оказываясь среди этих женщин, намного старше меня, которые порой чересчур нелестно отзывались о моей расе, но, честно говоря, их общество мне нравилось. Нравилась их независимость, их богатство и то, что они были настолько сыты и одурманены, что им было все равно, кто об этом знает. В каком-то смысле это было похоже на роль, которую я уже играла в Луисвилле для девчонок постарше. Любимица, куколка, обаяшка. Или я будто плыла по воле волн в море, где не могла утонуть и где все чудовища, скрывающиеся в глубинах, весьма доброжелательны ко мне и вряд ли помешают моим маленьким затеям. После довольно сытного ужина, желе из куриного бульона и впечатляющих бараньих ребрышек, дамы закурили сигары или изящные сигаретки с гашишем, в зависимости от предпочтений, и перешли к истинной причине сбора – священному маршу, который должен был состояться в Вашингтоне, округ Колумбия, всего через несколько недель. Какая жалость, что далеко не все способны смотреть вперед и держать руки при себе, сказала миссис Креншоу. «Можете мне поверить, не будь у нас иностранцев, добивающихся права голоса, и демонов, запускающих пальцы в карманы политиков, словом, веселье могло бы не кончиться никогда». «Вот уж не думала, что все так затянется», — подала голос миссис Уэнтуорт, стукнув в устланный ковром пол тростью с набалдашником в виде конской головы. Женщина она была внушительна и бросала по сторонам такие взгляды, будто готовилась кинуться в драку. Демоны, иностранцы, и те плохи, и эти. По всей справедливости, им следовало дать отпор еще в первый раз, когда мы пытались усмирить китайцев. Прошу прощения, юная Джордан. Извинения приняты, ведь я не китаянка. С легким смешком откликнулась я, но тетушка Джастина нахмурилась. Право, Бьюла. Вмешалась она. «Не понимаю, как китайцы или демоны могут доставить больше неприятностей, чем какой-нибудь среднестатистический юнец-политикан? Я по-прежнему сомневаюсь, что этому маршу нужны мои доллары и мое время». Я понимала, что они говорят не только о демонах, но и о бездушных, хотя каким образом они надеялись дать им отпор, оставалось неясным. Гораздо позднее я узнала, что людей, в самом деле продавших душу, намного меньше, чем предполагалось тем летом. Они были искушенными, мужчины в темных костюмах, вхожие в дом Джея Гэтсби. Им нравилась власть, нравились перспективы. Газеты представляли дело таким образом, будто нас захлестывает инфернальный прилив, и, конечно, каждый знал кого-нибудь, у кого знакомый отважился на такой шаг. Участники маршей трезвости, следующей целью после сухого закона, избрали проклятых, устраивая митинги, демонстрации и прочую шумиху. Я задумалась о том, что сказали бы подруги моей тетушки о Гэтсби и его дворце Уэст-Эгге. В эпоху модернизма они повидали излишества и похлеще, однако они видели также, чем все закончилось. Другими словами, они были бы не прочь развлечься, но наверняка предпочли бы убраться восвоясь и прежде, чем начнется стрельба. После ужина я поцеловала на прощание тетушку Джастину и попросила ее сказать Ларе, чтобы уложила несколько моих платьев получше и туфель покрасивее и отправила их в Ист-Эгг на адрес Бьюкининов. «Ты прям сдружилась, Дейзи, этим летом», — заметила она. «Так и есть?» Она была очень мила, приглашала меня пожить у нее перед матчами и так далее. А ее мужчина, он ведет себя прилично? Я закатила глаза. Разумеется, нет, тетушка Джастина. Ты же знаешь таких людей. Они заводят себе новую девчонку, стоит им оглядеться и обнаружить, что у них в объятиях никого нет. Что ж, в таком случае Дейзи должно быть стыдно, ей следовало строже смотреть за ним. Порой мне казалось, что тетушка забыла о том, каковы они, видные мужчины, сколько пространства они способны собой занять. Даже у Ника проявлялись подобные замашки, хотя он компенсировал их случаями, когда превращался в почти незаметную тень в глубине клубов и переполненных кабинетов. А Том казался каменной глыбой, которую чья-то гигантская рука поместила в мир, обязав остальных обходить его вокруг. Немалая часть воскресного вечера уже была потрачена, и я согласилась с тетушкой, попрощалась и с благодарностью приняла ее предложение отправить меня на машине с водителем. Уже на мосту я задремала и не просыпалась, пока не высыпали первые звезды, и воздух наконец-то немного не охладился. Прежде чем позвонить в дверь, я взглянула в сторону бухты, туда, где вновь сиял дом Гэтсби, освещенный так ярко, что отбрасывал неровную дорожку света на волны, отделяющие меня. На миг я задумалась, можно ли перебраться через бухту по этой прерывистой тропе, и поняла, что мне это не под силу, зато у Дейзи шансов больше, чем у кого-либо. У дворецкого, открывшего мне дверь, на лице отражалась едва заметная обреченность, и пока я направлялась в привычную комнату, мне встретился Том, спускающийся по лестнице. С рассеянным видом он натягивал водительские перчатки. Мы поравнялись на ступеньках, он окинул меня озадаченным взглядом. «Она уже успела позвонить тебе?» «Нет, я просто приехала, чтобы воспользоваться вашим гостеприимством и угоститься с вашего превосходного стола», — развязно отозвалась я. «А что, Дейзи должна была мне позвонить?» Том вздохнул, запустив в волосы обе пятерни. «Она нуждается в сочувствии», — он состроил гримасу. «Видимо, я опять повел себя по-свински». «А, понятно». Увидев, что я не спешу оправдать его, он нахмурился. «Поговори с ней, вразуми». В его голосе послышались умоляющие нотки. «Ты же знаешь, что она устраивает?» «Разумеется, знаю, Том, я обошла вокруг него. К завтраку вернешься?» «Нет, задержусь в городе по делам», — ответил он. «Спасибо тебе, Джордан, ты лучшая». И то правда. Хоть у него и не было никаких причин благодарить меня. Он продолжал спускаться, а я подниматься по ступеням, усталая настолько, что мне хотелось только одного — раздеться и нырнуть в чужую постель. «В сущности, мало отличий от Луисвилла», — размышляла я, и вместо того, чтобы лечь, зашагала дальше к комнатам Дейзи, где увидела, как в полоске света под дверью мечется ее тень. Я легонько постучала, мне ответили приглушенные рыдания. «Ох, да уезжай уже! Не желаю тебя видеть!» — выкрикнула она. «А, по-моему, желаешь», — отозвалась я, и она почти мгновенно распахнула дверь и ринулась ко мне в объятия, шурша шелковыми рукавами. В своем расписанном вручную халате она была немного похожа на сороку. Длинные синие, черные и белые полосы наводили на мысли о шорохе перьев и раскрытом веере элегантного хвоста. Я позволила ей немного повисеть на мне, затем отстранила ее, повела к свету и осмотрела ее лицо, взяв за подбородок и поворачивая туда-сюда. «Неужели я так ужасно выгляжу?» — спросила она, негромко икнув и нервно улыбнувшись мне сквозь слезы. «Ведь не так все плохо, да?» Я старательно изобразила, как вглядываюсь в ее лицо, затем осматриваю шею и плечи. Она наполовину выглядывала из своего халата, как подснежник, распускающийся после зимы, хрупкая и очень уязвимая. В комнате я заметила сервировочный столик с напитками, а среди них бутылочку демоника, откуда вытряхнула несколько капель себе на пальцы и аккуратно нанесла их на ее веки и под глазами. Она сразу же посвежела, а я слизнула остатки демоника с пальцев и кивнула. «Ты выглядишь просто прекрасно, милая. Ты красива. Можешь мне поверить, а то, что по пути сюда я встретила Тома, который собирался уезжать, нам очень кстати». «О, так ты уже поговорила?» Я усмехнулась, позволив ей неожиданно крепко сжать мои пальцы. «Как раз сегодня я встретилась с Ником, милая. Он говорит, что скоро пригласит тебя к себе, и ты сможешь случайно повидаться там с Гэтсби». «Но зачем?» — воскликнула она. «Я могла бы прилететь прямиком к нему в объятия. Могла бы сделать это прямо сейчас, просто выйти из окна, взлететь и поспешить к нему через бухту». Я крепко взяла ее за руку, потому что предпринять такую попытку она вполне могла. Проявлялась в ней иногда такая черта, когда события приобретали странные обороты или становилось слишком трудно. В глубине души я хотела отпустить ее. В конце концов, все к этому идет. Даже если я не дам ей улететь, мы поедем в ее родстере сначала на юг Ист-Эга, потом на север, Уист-Эг, и вскоре будем на месте. Снаружи дождь мягко зашлепал по бетону, траве и земле. Я представила, как Дейзи вылетает из родстера, как развиваются за ее спиной широкие рукава халата, как капли дождя на ее волосах выглядят словно роса. Она позвонит в дверь, и по какой-то причине он откроет сам. Они посмотрят один на другого, потянутся друг к другу и сольются в объятиях так резко, что если бы весь мир слышал их соприкосновение, он просто оглох бы. Но мне вспомнилась просьба, высказанная Джеем Гэтсби в «Золушке». Вспомнился его сосредоточенный взгляд, его отказ срезать углы, какими бы они ни были, и действовать, как подобает благоразумному человеку. И я покрепче перехватила руку Дейзи. «Он этого не захочет». Я беспомощно пожала плечами, а она усмехнулась в ответ. «Не стоило рассчитывать, что я смогу ждать», — сказала она. «Ну как же, дорогая, ведь это так скучно и пристойно». Но после ссоры с Томом она была обессилена, и я убедила ее перейти в солнечную комнату и выпить бокал шампанского. Мы послали прислугу на сонную кухню за блюдом крекеров и холодной семги, сдобренные сливками и укропом, и передвинули диван к окну, за которым к тому времени к дождю присоединился гром. Один особенно мощный удар молнии осветил весь мир. От газона Дейзи до Уистега и города за ним. При этой вспышке и яркостью, затмевающей солнечный свет, я увидела на другом берегу бухты особняк Гэтсби, все еще дерзко освещенный на фоне летней тьмы, нависающей над нами. Я думала о том, как визжат, должно быть, участники вечеринки под дождем, как портятся прекрасные костюмы джентльменов, как ливень приклеивает шелковое платье к телам их обладательниц. А потом до меня дошло: нет, сегодня в доме Гэтсби нет вечеринки, особняк ослепителен, но его свет сияет только для Гэтсби. Неважно, замечает он его или нет. Он горит, но не освещает и не согревает. И от всей этой пустоты мне стало немного дурно и закружилась голова. Глядя на дождь, Дейзи крошила крекер. Спустя минуту она выбрала полоску мясистой розовой семги, скатала ее в тугой рулончик, положила на крекер и подала мне. Солоноватый, насыщенный вкус рыбы и маслянистая хрупкость крекера слегка вернули меня к действительности, и в ответ я сделала такое же угощение для Дейзи. Где-то во втором часу мы обе услышали тонкий плач, эхом прокатившийся по дому за нашими спинами. «Призрак», — равнодушно произнесла Дейзи. «Нет», — я прислушалась, склонив голову на бок. «Это Пэмми, слышишь? Это няня поет ей». «Я никогда ее не хотела». «Пусть Том потом оставит ее себе. Он подарил мне за нее бриллиантовый браслет, когда врачи сказали, что она выживет. И отдам браслет ему. И ее тоже». В этих словах не было злобы, но не было и взбалмошности, присущей многим заявлениям Дейзи. Она говорила, что либо ее слова вспыхивали золотом в воздухе, а затем рассыпались, обращались в ничто, как сигаретный пепел. Не то чтобы они вертелись у нее в голове, а потом слетали с языка. Эти слова она хранила где-то в темном месте, чтобы не выцвели на свету. Там, где никто не смог бы отговорить ее от них. Я промолчала, взяла ее за руку, и мы вместе стали смотреть, как над бухтой бушует гроза.